Вдруг она воскликнула совсем не по-уставному. «Нифига себе!» И уже вполне по уставу подозвала Петренко: «Товарищ подполковник!» Подполковник подошел, заглянул через мощное плечо. На экран были выведены сводки столичного ГИБДД. Варвара ткнула курсором в сообщение. 21 апреля, 7 часов 55 минут. Произошел самопроизвольный наезд запаркованного автомобиля на детскую коляску с находящимся в ней ребенком. Ребенок Мордвинова ЕТ, 1999 года рождения, госпитализирован с ушибами и сотрясением головного мозга. Автомобиль ВАЗ-21063, государственный номер Е-155ХТ, принадлежит Маркаряну А.С. Петренко быстро проглядел сообщение и в этот раз сразу понял, в чем дело. Понял, как только прочитал, где совершилось ДТП. Металлозаводская улица, дом 6, междворовой проезд. Металлозаводская, опять Металлозаводская, дом 6, тот же самый дом. Подполковник крякнул и тихо сказал: «Ну, Варвара, в ружье». В то же самое утро, суббота, 22 апреля, Наташа Нарышкина. Мама разбудила ее в 8 утра. Наташа сонно приоткрыла один глаз. «Да я же тебе говорила, на дачу не поеду, мне в редакцию надо». Мама протянула ей трубку радиотелефона. «Тебе и звонят из редакции, Дмитрий Полуянов, «Молодежные вести». Наталья тут же подскочила на постели, прикрыла трубку рукой, прочистила хриплый с просонья голос и только потом бодро, словно уже выпила парочку чашечек кофе, ответила. Нарышкина слушает. «Хватит дрыхнуть, Наташка!» Без церемоний приветствовал ее Полуянов. «Подскакивай срочно в редакцию, на пожар у меня поедешь». Хотелось спросить, что за пожар, где, какой, еще горит или уже потушили, но она удержалась и только браво ответила: «Есть на пожар». «Ну и чудненько. Пошевеливайся, жду тебя через час». Мама тревожно прислушивалась к разговору, а Наталья не скрывала радости. «Лучше уж самый пожаристый пожар, чем божжовская столовка». О книжечке заветным золотым «Пресса» пока приходилось только мечтать, но Полуянов снабдил ее письмом на бланке. Редакция газеты «Молодежные вести» поручает внештатному корреспонденту Наталье Нарышкиной сбор информации и подготовку репортажа о пожаре, произошедшем во дворе дома по адресу Москва, улица Металлозаводская, 6. С этой бумагой, вложенной в паспорт, Наталья немедленно, даже не попивши с Полуяновым кофе, отправилась через всю Москву в Новогиреево. Настроение было самым решительным. Молодая журналистка Нарышкина твердо решила расквитаться за свою неудачу в столовке для бомжей. Прикрыв глаза, на жестком диванчике в полупустом поезде метро Наташа занималась аутотренингом. «У меня все получится. Я больше не попаду впросак, как с тем психом в столовке. Опрошу весь двор, бабушек, мам с колясками, прохожих. Схожу в отделение милиции, даже по квартирам пройдусь. Надыбаю столько источников информации. Полуянов глаза выкатит. Скажет: фантастика, где ты все это выкопала?» Наталья столь увлеклась построением своих далеко идущих планов, что не заметила, как поезд подкатил к конечной остановке Новогиреева. «Эй, тетка, хватит спать!» Потеребил ее какой-то подросток. Наташа распахнула глаза и увидела, что все пассажиры уже вышли, а в вагон вкатывается грозная дежурная по станции. Наталья виновато улыбнулась станционной смотрительнице, а пацана, который посмел обозвать ее теткой, окинула презрительным взглядом. Она поднялась наверх. Ничем не примечательный спальный район. У выхода из метро толпятся цветочницы, сигаретницы и лотерейщицы. За булдыжистого вида мужички атакуют палатку с разливным пивом, кучно гнездятся остановки автобусов и трамваем, толпятся автолайны и водители.